Глава 18. Все миллионерши делают это. Петербург, разумеется, встретил их дождем, грязью и неприветливыми лицами. Глядя на все это, Самсуд невольно вспомнила полузабытую старую песенку про дождь на Неве и промурлыкала: «Мне повезло, я опять среди вас». Но сердце ее не очень-то успокоилось от этих слов. Будучи в другом месте, всегда мечтаешь о родном доме, забывая, что именно там-то тебя и ждут самые сложные вопросы. Самсуд и Ванька, не без труда выкатив раздавшийся вширь от банок с вареньями чемодан, вышли из вагона и оглядели перрон. Галы, столь внезапно и стремительно покинувший Ставище, сославшись на какой-то юбилей консерватории, который без нее, ну просто никак, среди встречающих не было. «Проспала бабуля», — лукаво усмехнулся Ван, за лето возмужавший и выгоревший до белобрысости, «или с юбилеем своим закрутилась. Ну что, мам, в метро ныряем? Или берем мотор?» «Да, пошли на стоянку». «Едем в таксо! Красота!» — натуральной Эллочкой-людоедкой завопил Ван и, подхватив чемодан, покатил по перрону. «Ванька, поставь! Тяжелый ведь! Постой!» — причитала Самсуд, не поспевая за сыном. Выйдя с платформы на площадку перед зданием вокзала, Ван вдруг поставил чемодан и бросился обниматься с теткой в немыслимом прозрачном розовом плаще и радужных сапогах на каблуках. Издалека тетка очень напоминала леденец театральный, только увеличенный в размерах раз в 50. Самсуд подошла поближе. «Ванька, кто это?» «Ой, мама! Что с тобой?» «Ах, вот и ты, путешественница!» Гала решительно шагнула к дочери и обняла ее. «Ты сумку-то поставь. Герберт отнесет». «Гера!» Высокий плечистый человек в очках и кожаной куртке легко поднял сумку и чемодан и зашагал к загородному проспекту. Они двинулись за ним. «Мам, я ничего не понимаю. Что это за Герберт? И откуда взялся?» «Ха, хорош, да? Сама не нарадуюсь. Крепкий, не пьющий, обходительный. Он латыш наполовину. Настоящий мастер своего дела. Мы с ним уже несколько дней вместе». «Ма, а он не слишком молод для тебя?» Гала остановилась, уперла руки в бока своего несусветного розового плаща и захохотала. «Да шофер он, шофер! А ты что подумала? Я его вместе с лимузином арендовала». «Так ты это на лимузине?» — оторопила Самсуд. «А на чем же еще?» «А с тобой все в порядке?» — осторожно уточнила дочь. «Еще в каком?» Лимузин был белый, сверкающий, длиной с автобус. Самсуд остановилась у дверцы, услужливо открытой Гербертом, а обалдевший Ван уже проворно прошмыгнул внутрь. Лишь теперь она все поняла. «Юбилей в консерватории, говоришь?» — требовательно поинтересовалась Самсуд, устраиваясь рядом с матерью в просторном, пахнущем кожей и хвойным освежителем салоне. «Ну, я просто не хотела тебя понапрасну баламутить. В общем, приезжаю я в Питер, и уже на следующий день вручает мне депешу. Да не Арька, почтальонша наша, а приезжий какой-то на иномарке. И конверт такой важный, толстый, глянцевый, весь в печатях. И вот прихожу я по указанному адресу, и встречает меня иностранец. Голос бархатный, будто медовый, и весь он такой представительный, гладкий. Шареном зовут. Очень представительный мужчина. На отца твоего в юности похож». «Да знаю я его, мама», — вздохнула Самсуд. Но Галина Тарасовна, увлеченная рассказом, не обратила на эти слова никакого внимания. «А внутри, внутри-то как? Блеск! Все вышкаленные! Кто бы мог подумать, когда я девчонкой в Затропеске бегала, что вокруг меня вся инюрколлегия станет бегать?» «Ну и что ты намерена делать дальше?» — устало спросила Самсуд, уже давно все понявшая. Шарен своего добился. Перельман и его хозяева посрамлены, кривобокий красавец-урод остался только при своих замках. Но ее в этой истории сейчас больше всего занимало отнюдь не свалившееся наследство, а то, что раз сюда приезжал Шарен, то он наверняка виделся с Габузовым. А следовательно, она вполне могла бы все эти дни, проведенные в бездельной неге, в патриархальной тиши Ставищ, Самсуд постоянно думала о Сергее. И что с того, если даже все это он проделал ради денег? Всякий раз спорила она сама с собой. Но ведь при этом он вел себя в высшей степени благородно, спас меня сначала от тюрьмы, а затем, возможно, даже и от смерти. Ну а то, что в сумке копался, так ведь потому, что искал подсказку, где меня найти, а вместо этого нашел дневник прабабушки. И вообще он все равно хороший. Да, да, как я могла не заметить этого тогда? Как смело бросать ему в лицо какие-то упреки? Как могла, не дослушав его объяснений, наорать, закатить истерику, а потом еще и сбежать? Господи! Ну почему, что бы в последнее время ни происходило в моей жизни, все обязательно заканчивается бегством? Может, так происходит, потому что все мы на этом свете только странники, а уж армяне особенно? Пандухты и есть пандухты. Но ведь не торопятся никуда ни этот Шарен, ни Дорицан, ни девчонки. Не торопились никуда и терпетросяны. Только я одна, как неприкаянная, все бегу и бегу. Может быть, на самом деле я просто бегу от себя, то есть пытаюсь убежать. Ох, Сереженька, какая же я дура! Это я, одна только я виновата во всем. Но я исправлюсь, я найду его и все ему скажу. «А что, этот парижский адвокат уже уехал?» — спросила Самсуд, постаравшись придать голосу интонацию безразличия. «Что же ему тут делать, доченька, в помойке нашей? Что же касается дальнейшего?» Гала понизила голос. «Не хотела сейчас говорить. Думала вам с Ванькой сюрприз устроить, но просто не могу удержаться. В общем, присмотрела я нам новую квартирку. 2 уровня, 5 комнат, вид на Карповку, джакузи. Еще и зимний сад на крыше имеется. Рододендроны всякие, азалии, аквитании. Аквилегии, мама», — механически поправила Самсуд, — «и рододендроны». «Нехай аквилегии», — согласилась Гала. «Короче, пока взяла на полгода в аренду. С правом дальнейшего выкупа, если вам понравится». Самсуд вдруг в ужасе представила, что никогда больше не увидит своей милой квартиры. Бабушкиной комнаты, сирени в окне. Эта квартира, в которой прошла вся ее жизнь, была не просто жилищем, не стенами с потолком. Она была частью ее самой. Причем далеко не худшей частью. «Да что ж ты плачешь?» — искренне удивилась Галина Тарасовна. «Ох, надо тебя срочно в какой-нибудь швейцарский санаторий отправлять, нервишки подлечить. Вернешься оттуда как новенькая. Да и квартирка-то почти рядом с нами, всего через речку. А наша?» — с замиранием сердца спросила Самсуд. «Наш-то сарай? Да куда он денется? Сдавать будем. Сейчас на Петроградке знаешь, сколько такая роскошная квартира стоит в 4 комнаты-то? «Нет, там буду жить я». «Будешь, будешь. Только сначала на новую посмотришь, а там и решишь». Нельзя сказать, что новая квартира не понравилась Самсуд. Такое не понравиться просто не могло. Но эти роскошные пространства просто еще не были оживлены духом времени и любви. Разумеется, 2 просторных этажа с лестничками, то винтовыми, то угловатыми, хай-тековскими, привели в полный восторг Вана, который только и делал, что носился вверх-вниз, не веря свалившемуся счастью. Он сразу решил сделать из своей комнаты подобие морской каюты. Надо ли говорить, что при таком подходе норка Бетины должна была скорее напоминать пещеру средней руки тролля? «Ну что, берем?» Гала опустилась на один из диванчиков огромного холла рядом с тихой, погруженной в противоречивые переживания Самсуд. «Как скажешь. Что-то я не пойму. Такое счастье привалило, а ты вроде как и не рада. Такая квартира! Не хуже, чем в какой-нибудь Швеции!» Столько лет прошло, но былая обида все еще жила в Галине Тарасовне. «Мам, я рада. Просто задумалась. Учебный год начинается, а я еще никуда не устроилась. А главное, Ваньку не устроила. Но вот что, в школу ты не вернешься. Еще чего придумала? Вообще работать не будешь. При таких деньжищах еще и работать. Да я с ума сойду от скуки. Ну, бизнесом каким-нибудь займешься. Ювелирный салон откроешь или там модный журнал. Лапочки какие-нибудь или лапушки. А Ванька? Ему же учиться надо. Это здесь, что ли? В наших школах задрипанных? Я тут с Шареном переговорила. Есть несколько неплохих школ в Париже. Ох, вообще-то Англия выше котируется. Нет, надо его в какой-нибудь Оксфорд пристроить. Оксфорд — это университет. Ну, хай будет в Кембридж. Ладно, придумаем что-нибудь. А пока на днях такое новоселье закатим. Мам, вы тут с Ванькой побудьте, а я пока домой сбегаю, ладно? Мне там нужно кое-какую одежку забрать. Родной двор встретил Самсуд блестящими лужами, а квартира холодом и тем милым с детства знакомым запахом, который бывает только у летней квартиры, когда возвращаешься в нее неожиданно с дачи. Прямо на нее из зеркала посмотрела большеглазая, уставшая, но все же почему-то неуловимо счастливая женщина. Это зеркало не могло лгать. Оно никогда не лгало и не умело этого делать. И вот это выражение счастья на собственном лице неожиданно поразило Самсуд. Значит, она все-таки счастлива. Счастлива, ибо любит. И это впервые отчетливо и честно названное слово сразу поставило все на свои места. А со стены все так же грустно и требовательно на нее смотрела бабушка Моро. «Запуталась я, ба!» — совсем как в детстве доверительно прошептала Самсуд, упав на кровать. «И что мне теперь делать?» «Просто жить!» — улыбнулись большие и грустные бабушкины глаза. «Просто жить! Но получится ли теперь просто жить?» Без любви, которую она обрела столь внезапно и также внезапно потеряла из-за собственной глупости и несдержанности. Ее грустное раздумье прервал звонок. В дверях стояла Карина. «Ой, Каринка, как хорошо, что ты пришла, а то я тут совсем голову потеряла». «Потеряла ты ее давно, Джан, еще с того звонка. А вообще-то я собиралась пойти встречать тебя, но уже перед самым выходом мне позвонил один мой приятель». «Какой приятель?» — напряглась Самсуд. «Ну, помнишь, он тебе еще паспорт помогал выправлять». «Что-то такое было», — соврала Самсуд, но сердце ее при этом бешено заколотилось. «И что ж, приятель?» «Что-то такое было», — передразнила Карина. «Ты, между прочим, ему до сих пор коньяк не отдала». «Короче, потрепались с ним. И я уже чувствую, что на вокзал не успеваю, так что решила сразу сюда к вам. Вернее, я сначала на новую квартиру заскочила». «А, так ты уже все знаешь». «Вах, что я знаю? Я ничегошеньки не знаю, кроме того, что ты у нас теперь завидная невеста». «Ну давай, не томи, рассказывай все по порядку. Только сначала ответь на самый главный вопрос. Кто он?» «Он? Он — это Сергей», — печально выдохнула Самсуд. «Какой Сергей?» — опешила Каринка. «Твой приятель, тот самый, которому я должна Ахтамар». «Силы небесные! Господи, ну какая же я дура!» «Ну, конечно, ай да Серега, ай да Тихоня прокурорская! А теперь, подруга, давай все подробно, ничего не пропуская. Обожаю истории про любовь с приключениями». «В том-то и штука, что с приключениями», — невесело улыбнулась Самсуд и начала рассказывать. Когда в своем рассказе она дошла до объяснения на Монмартре, Карина аж подскочила. «Ну ты идиотка клиническая! Я немедленно звоню Сергею». Однако квартирный номер Габузова молчал, а его нового мобильного номера Карина не знала. «Может, в магазин вышел? Ладно, перезвоним через полчасика, а сейчас поднимайся и марш на улицу». «Зачем?» «А затем. Тебе, между прочим, тоже в магазин сходить не мешало бы. В доме шаром покати, а ребенок двое суток в поезде. Небось, одними сникерсами да чипсами питался. Давай, давай, одна нога здесь, другая там. А я пока на кухне по сусекам пошарю, может, хоть какую корочку для твоей крысы найду». Самсуд послушно кивнул и надела туфли. Каринка, как всегда, была права. Отдых закончился, пора было начинать впрягаться в рутину домашних дел. Пока Ванька не раскрутил бабушку на заказ пиццы на дом или поездку на лимузине в Макдоналдс. Она вышла во двор и... У чугунного литья забора с букетом алых роз в руке стоял Сергей Эдуардович Габузов, собственной персоной. «Это вы?» — воскликнул Самсуд. «Ну что вы здесь делали?» «Я ждал вас, хотел подняться, но все не решался». Самсуд вдруг расхохоталась так заразительно и звонко, что Сергей засмеялся тоже. Правда, не совсем весело, еще толком не понимая, что к чему. «Вы букет, как будто веник, вы...» Вдруг она так же резко перестала смеяться и, густо покраснев, сказала: «Вы простите меня, Сергей, я была не права тогда. Вы ни в чем не виноваты, это все моя глупость, я...» Она подошла и положила руки ему на плечи. «Я люблю вас. Вот так. А теперь можете отдать цветы, раз уж купили, и уходите. Я знаю, я вам не нужна. А деньги за помощь я вам отдам. Столько, сколько надо, честно». Рука Габузова с букетом растерянно поднялась, словно защищаясь. «Самсуд», — прошептал Сергей, и оба в поцелуе забыли про все. Даже про Бетину, весьма заинтересовавшуюся цветастым габузовским галстуком. Но не успели они насладиться этим первым поцелуем, как откуда-то из кустов послышалось шуршание, и вкрадчивый старушечий голос произнес: «А вот ты и попался, голубчик. Я уж за тобой давно приглядываю, как ты тут по кустам шаришься. Меня не проведешь. Я все вижу, все помню. Где шип обещанный, а? Отвечай». И Сергей Эдуардович, поднимая Самсуд на руки и чувствуя, что начинается новая жизнь, весело сказал, глядя в подозрительные старушечьи глаза: «Приходи к нам на свадьбу, бабка. Все тебе будет, слово даю». «А куда приходить-то?» Соседка была человеком дотошным. «В армянскую церковь, дай, в ту самую, что на Невском». «А когда приходить-то?» «Через 3 дня. Больше я просто не выдержу».